Бедный Ники, как тебе было тяжело. Не то слово. Рома же проявила редкую тактичность, ничем не показала, что заметила неадекватность моего поведения, вела себя так, словно не произошло ничего необычного. С одной стороны, я понимал, что она изо всех сил старается пощадить мои чувства. С другой, предпочел бы, чтобы она высмеяла меня и назвала трусом. Она не могла дойти до такого, — вступился я за девушку, которую, мягко говоря, недолюбливал. Должно быть. Но я просто с ума сходил. В последующие несколько дней я чуть ли не убедил себя, что в реальности ничего такого и не было. Мне вновь приснился преследующий меня кошмар. Но однажды утром услышал, как она сюсюкала с Дунканом. Ты нарочно упал в реку, чтобы твоя хозяйка вытащила тебя, правда? Или что-то в этом роде. Значит, Рома все-таки прыгнула в реку, когда я стоял столбом. И ты расторг помолвку. Да, потому что эта трагедия висела бы над нами дамокловым мечом. Не может же девушка выходить замуж за труса, тем более такая храбрая, как Рома. Эта река, если бы вы ее видели! Я не мог бы после этого жить с Ромой, а она со мной. Как только мы вернулись в Лондон, я написал ей. И тут Мэри задала очень странный вопрос. Во всяком случае, я подумал, что вопрос странный. Рома поняла, что ты ей хотел сказать в своем письме. Видите ли, я уже не мог любить ее так же, как раньше. Я постоянно думал об этом происшествии. Нельзя ухаживать за девушкой, когда твоя голова занята другим. Рома подумала, что у меня появилась новая пассия. Даже назвала ее имя. Мы поссорились из-за девушки, с которой я едва перекинулся парой слов. В письме я просто указал, что после случившегося мы не можем быть счастливы. Она, возможно, подумала, что я имел в виду нашу ссору. «Я в этом уверена», — кивнула Мэри. «А как ты сейчас относишься к Роме?» «Вы спрашиваете, люблю ли я ее, как и прежде?» «Отнюдь. Чувство ушло. Это хорошо. А теперь, Ники, Джон хочет тебе кое-что рассказать. Но прежде чем он начнет, я хотела бы поговорить о Роме. Только недавно я окончательно поняла, что она за человек, и, признаюсь, пришла к неутешительным выводам. Ты вот думал, что Рома проявила удивительный и необыкновенный такт. Никоим образом. Тактичность — это забота о чувствах другого человека, а Рома никогда этим не отличалась. Розмари Паттон — суперэгоистка. Она соорудила себе сцену и постоянно находится в центре нее, а все остальные всего лишь зрители. Когда Дункан упал в воду, она видела в тебе не участника спектакля, а зрителя. Мысль о том, что ты трус, не приходила ей в голову. Тебе не досталось роли в великой мизансцене «Спасение собаки», поэтому у нее не было оснований судить, храбр ты или труслив. Для нее ты практически всегда находился вне сцены, за исключением любовных эпизодов, когда обойтись без тебя она просто не могла. Весь мир Ромы — это Розмари Паттон. Тебе там места нет».